Ему пришлось отпустить ее руку, чтобы открыть, а затем закрыть калитку, ведущую из сада во двор. Защелка чуть звякнула, где-то за фасадом дома залился лаем Макмиллан. Дэвид снова взял Диану за руку. В молчании они прошли мимо мастерской. Сквозь северное окно он видел длинную темную тень спящего на своем станке незаконченного полотна «Праздник в лесу». Темный сад, непрестанный нервозный лай всех подозревающего пса. Они подошли к дому, по-прежнему не произнося ни слова, вошли в дверь. Диана высвободила руку, нагнулась, сняла сапожки. Сверху падал слабый свет коридорной лампы. Ди выпрямилась, в полутьме отыскала его взгляд. Он сказал: «Ничего, само собой, не решится, но я все-таки хочу к вам. Можно?» Она долго смотрела ему в глаза, потом потупилась и отрицательно покачала головой. «Почему?» «Странствующим рыцарям не следует терять доспехи». «Что же, беречь их фальшивый блеск?» «Я не говорила, что он фальшивый». «Изгоним бесов». «Я не хочу их изгонять». Он только высказал то, что оставалось невысказанным там, за стенами дома, когда они шли назад. То, о чем говорило тесное сплетение пальцев, кричало молчание. Слияние тел может означать больше, чем слова. Сегодня, сейчас может стать важнее, чем все грядущие завтра. Он сказал: «Вы же понимаете, это не просто из-за...» «И поэтому тоже», — ответила она. «А он все пытался найти лазейку, выяснить причину, потому что я промедлил». Она покачала головой, потом снова взглянула ему в глаза. «Я никогда не забуду вас. И эти два дня». Она вдруг шагнула к нему и перехватила его руки, не дала себя обнять. Он почувствовал ее губы на своих губах. Легкий поцелуй, и вот она уже идет прочь от него, к лестнице. Шагнула на ступеньку, обернулась, задержавшись на мгновение, увидела, что он идет за ней, пошла дальше. Мимо двери в комнату Генри, вглубь коридора. Она больше не оборачивалась, но не могла не слышать, что он следует за ней по пятам. Остановилась спиной к нему, у его двери. «Можно мне обнять вас, побыть с вами недолго?» «Будет только хуже. Но всего час назад вы...» «Это было не с вами, с другим. И я была другая. Но ведь те другие, они были правы, разве нет?» Она смотрела в конец коридора, туда, на дверь своей комнаты. «Где вы будете завтра в это время, Дэвид?» «Все равно я хочу к вам из жалости. Я хочу вас переспать и забыть?» Он помолчал, обидевшись. «Зачем вы так? Зверская жестокость какая-то». «Потому что мы не звери». «Значит, у нас так не может быть?» «Будет еще хуже, потому что мы не сможем забыть». Он придвинулся сзади, положил руки ей на плечи. «Слушайте, все эти недоразумения, раздражения, нервы, как провода, это чаще всего лишь слова. Я так хочу быть с вами, раздеть вас и